и у него нет никаких причин, чтобы не вернуть себе свое настоящее имя». «Нет, конечно, нет. Вы знаете его настоящее имя?» Этот вопрос удивил меня. «Конечно, знаю. Гарри Лукас». Он не ответил, и его молчание показалось мне необычным. «Энн, вы помните, как в тот день, когда мы возвращались в машине из Матопаса, я вам сказал, что знаю, как мне поступить?» «Конечно, помню. Я думаю, могу справедливо считать, что я поступил правильно. Человек, которого вы любите, очищен от подозрений». «Вы это тогда имели в виду?» «Конечно». Я склонила голову, устыдившись безосновательных подозрений, которые когда-то у меня возникли. Он снова заговорил задумчиво. «Когда я был еще юнцом, я любил девушку, которая бросила меня ради другого. После этого для меня существовала только моя работа. Моя карьера означала для меня все. Потом я встретил вас, Энн, и все это показалось никчемным. Но молодость тянется к молодости, а у меня все еще есть моя работа». Я молчала. «Я думаю, что нельзя по-настоящему любить сразу двоих мужчин, но можно этого желать. Притягательность этого человека была очень велика. Внезапно я посмотрела на него. «Я думаю, что вы очень многого добьетесь», — сказала я мечтательно. «Я думаю, что вас ждет великая карьера. Вы станете одним из сильнейших мира сего». Я чувствовала, что говорю как пророк. «Однако я буду одинок». «Все люди, которые делают великие дела, одиноки. Вы так думаете?» «Я в этом уверена». Он взял мою руку и сказал тихим голосом: «Лучше бы я был другим». В этот момент из-за угла дома показался Гарри. Полковник Рейс поднялся. «Доброе утро, Лукас», — сказал он. По какой-то причине Гарри покраснел до корней волос. «Да, — весело сказала я, — тебя должны знать под твоей настоящей фамилией». Но Гарри продолжал смотреть на полковника Рейса. «Значит, вы знаете, сэр, — наконец сказал он. «Я никогда не забываю лица. Я однажды видел вас, когда вы были еще мальчиком». «Что все это значит? — спросила я удивленно, переводя взгляд с одного на другого. Между ними как будто происходила невидимая борьба. Рейс победил. Гарри отвернулся. «Полагаю, что вы правы, сэр. Скажите ей мое настоящее имя». «Энн, это не Гарри Лукас. Гарри Лукас был убит на войне. Это Джон Харольд Эрцли».